Мы оказались не единственными убегающими. В дверях даже на пару мгновений образовался небольшой затор. Но вскоре все, кто был в состоянии двигаться, оказались в галерее, где тоже толпились люди, уже не столь беззаботные, уже напряженно повернувшиеся к доносящимся из зала звукам и выбегающим посетителям, но еще не настолько напуганные, чтобы тоже что-то делать. «Бегите!» — крикнул Костиан и, подавая пример, припустил к лестнице. «Там химера!» Ага, вот как называлось то чудовище. Его крик всколыхнул людей. Я увидел мелькающие на лицах недоверие и страх, и они тоже кинулись к выходу. Мы сбежали по лестнице и вылетели на улицу без проблем. Причем Костиан еще успел крикнуть про химеру служителям на первом этаже и чтобы они выводили людей из здания. А вот на улице мы запнулись. На земле, шагах в 30 от входа, корчилась тварь, выглядевшая как точная копия той, что разоряла зал с амулетами наверху. Рядом с тварью я увидел большую яму, которой здесь точно не было, когда мы в архив входили. Судя по следам лапы, разбросанной во все стороны брусчатки, рытьем данной ямы как раз и занималась эта химера, пока ее не прервали. Сейчас она извивалась на земле, опутанная сетью, похожей на ту, которую использовал старик-архивист в корневом замке Алифрид, ловя вредителей стрекот. Правда, стрекот магическая сеть обездвиживала моментально, а вот у химеры явно были шансы сеть порвать. Впрочем, чудовище окружили три мага, судя по выправке и слаженным действиям военные, и наносили ему удар за ударом. Вместо того, чтобы обогнуть работающих магов и поспешить домой, Костиан кинулся прямо к ним. «Это химера!» — заорал он во весь голос. «Вы что творите? Ее нельзя убивать!» Двое магов не обратили на него никакого внимания, и только третий кинул раздраженный взгляд. «Не лезь не в свое дело, парень!» «И что вы, придурки, вы правда не понимаете? Если вы...» Сильный грохот заглушил его голос. Та химера, что находилась в зале, выбила окно и прыгнула вниз, приземлившись рядом со своей пленной товаркой и образовав в мостовой небольшой кратер. Будто бы с высоты третьего этажа сюда упало нечто куда более тяжелое, чем живое существо в полтора человека ростом. Даже каменная статуя такого размера оставила бы меньший след. Увидев второго противника, свободного и потому более опасного, маги тут же перенесли внимание на него. Поймать его в сеть они почему-то не пытались. Возможно, сеть была редким артефактом и имелась у них лишь в одном экземпляре. Так или иначе, они начали закидывать его сперва ударами стихий, безрезультатно. Но очень скоро кто-то додумался использовать растительную магию. И вот она сработала. Лианы, вылезшие между камней и брусчатки, обвелись вокруг конечности химеры на манер кандалов, сдавили ей шею, а потом начали пробиваться сквозь ее тело, как упрямые древесные ростки пробиваются через малейшие щели в кладке. Только в обычном мире на это уходит долгое время, а здесь все происходило за доли мгновения. Секунда, вторая, третья, и химера распалась на камни. Мы с Костианом наблюдали за всем этим с достаточно близкого расстояния, и в момент, когда по мостовой покатились серые булыжники, бывший принц коротко и зло выругался. «Бежим отсюда!» «Почему?» «Это дурачье убило химеру! Знаешь, что тут сейчас начнется?» Звучало не очень понятно, но достаточно угрожающе, так что я решил не отставать от уже сорвавшегося с места Костиана. Улицы в богатой части города были широкими и намного реже прерывались перекрестками, переулками и тупиками, чем в других районах. Так что мы успели пробежать где-то шагов 200 по прямой, когда за нашими спинами раздался новый подозрительный шум, напоминающий хрипы и звериный скулеж в несколько голосов. Продолжая бежать, я бросил взгляд через плечо. Те трое магов корчились на земле, в точности повторяя все действия купца из зала архива. Срывали амулеты и одновременно пытались разодрать себе горло ногтями. Оставшаяся же целая химера, та, опутанная сетями, перестала вырываться и затихла, будто чего-то ждала. Кажется, я знал, что будет дальше. Когда хрипы и скулёж за спиной сменились на звериные рыки, я не удивился. Лишь снова обернулся, проверить, не будут ли новые химеры преследовать нас. Нет. Одна из них начала рвать сеть на пленной товарке, остальные кинулись к парадной лестнице архива, по которой все еще продолжали сбегать люди. Потом мы с Костяном достигли первого перекрестка. Не сговариваясь, свернули в один переулок, потом в другой, пробежали через площадь со сквером и еще несколько улиц, когда Костян вдруг резко остановился, заставив меня тоже притормозить, и уставился вперед и немного вверх. Я проследил за тем, куда он смотрел. Никаких людей впереди не было, и небо над домами тоже оказалось пустым, только вот... «Это желтоватая дымка, она что-то значит?» Дымка была очень бледной, почти незаметной, и если бы не реакция Костяна, я бы не обратил на нее внимания. «Купол блокады», — пробормотал он. «Все, мы опоздали. Дальше бежать бессмысленно. Они отсекли целый сектор города, причем куда больше, чем я думал. Сейчас будут купол сжимать, сгоняя всех в одно место, а потом начнутся проверки». «Вот как?» «Я-то думал, что мы бежим от химер, а оказалось, что мы пытались покинуть этот район города до начала некой блокады». «Они — это кто?» — уточнил я. «Северная канцелярия». Костян неприязненно поморщился. Мы стояли, наблюдая, как желтоватая дымка медленно поднимается по небу все выше. «Что за проверки и чем они нам грозят?» По лицу Костяна пробежала гримаса, напоминающая судорогу. «Северной канцелярии разрешено применять ментальное давление к подозреваемым», — сказал он. «По идее, они должны всего лишь проверить людей, пойманных в блокаде, на искажение дикой магии. Именно эти искажения приводят к превращению в химер. Считается, что нахождение рядом с уже существующими химерами увеличивает этот риск в сотню раз, а убийство химеры, как ты сам видел, гарантированный способ превратиться в нее самому». «Но Северная канцелярия слишком усердна в своей работе, а тут такая возможность безнаказанно допросить обо всем, о чем им захочется, целую кучу благородных данов. Ну и нас тоже допросят, раз уж попались. Последствия, понимаешь?» Я кивнул. «Будь я один, то просто приказал бы себе забыть обо всем, о чем чужакам знать не следовало. Но Костян такой способностью не обладал». И под ментальным давлением ему достаточно будет правдиво ответить на самый простой вопрос о своем имени и происхождении, чтобы получить себе смертный приговор, а всему клану Алифрид — обвинение в государственной измене. «Сгонят несколько тысяч человек?» — уточнил я, примерно прикинув размер купола и думая о том, поможет ли нам это ускользнуть. «Нет, намного меньше». Купол позволяет работу со временем. Например, его можно настроить так, чтобы под его действия не подпадали те, кто за час до начала блокады находился внутри помещения и с тех пор их не покидал. При правильной блокаде лишних людей в ней оказывается не более сотни. А пройти через этот купол мы не сможем? Взломать его силой? Костян ответил не сразу. Правильно установленная блокада способна выдержать одновременный удар трех магов с 10 камнями. — проговорил он наконец. — По крайней мере, так было в мое время. У тебя, теоретически, есть шанс купол пробить, но это, во-первых, оставит след твоей магии, а во-вторых, тут вся столица взовьется, как потревоженный улей, потому что блокаду еще никто никогда не ломал. — Да, логично. Но даже такой вариант был лучше, чем позволить Костяну рассказать имперским слугам о своем происхождении. Так что я решил отложить его на крайний случай. А потом меня осенило. «Большая пещера», — сказал я. «Что?» «Мой теневой компаньон может перенести нас в большую пещеру, как тогда из ледяного мира, а потом вернуть назад». Одно мгновение Костян смотрел на меня растерянно, потом в его глазах вспыхнула надежда. «Да, и это будет его магия, не наша. Имперские ищейки даже не поймут, что тут произошло». Я быстро огляделся, выбирая такое место, где нас было бы не видно из окон зданий. Чуть дальше обнаружилась длинная открытая колоннада, обветшавшая и пустая. Когда-то тут стояли многочисленные столики и скамейки, но сейчас остались лишь их каменные остовы. Главное достоинство колоннады заключалось в том, что с ее крыши густо свисали вьюны, превратившиеся в настоящие зеленые стены, так что со стороны было не видно, что там внутри происходит. Кащи появился сразу же, как я его позвал, но привычный уже образ фиолетового кролика продержался едва мгновение. Практически сразу форма теневого компаньона перетекла в форму уродливой собачки с разным количеством передних и задних конечностей. Потом в миниатюрную версию могильной гирзы. Потом в скорпиона, чего-то с кошачьей головой, и, наконец, вновь в кролика. «Жжется!» — проговорил Каще дрожащим голосом, напоминавшим не его привычный рык, а тот жалобный шепот, который я услышал при нашем первом знакомстве. «Больно жжется! Не могу!» Исчез, материализовавшись вновь в форме серебряного браслета у меня на руке. Я позвал его снова, но в этот раз никакой реакции не последовало. Мой теневой компаньон отказался возвращаться в живую форму. «Это блокада», — сказал Костиан тусклым голосом. «Я не подумал. На некоторых демонов она действует куда сильнее и с большего расстояния, чем на людей». «Ясно. Большая пещера отпадала». Я потянулся к корневой башне, готовый обменять этот секрет на наше спасение. Безрезультатно. Словно что-то отрезало ее от меня, как тогда, в городе мертвых. «Ну что, Рейн?» Костян посмотрел на меня с кривой усмешкой. «Ты вчера упоминал, будто видишь душу города. Может, хоть она выведет нас из-под блокады?» Судя по тону и выражению лица, это был не реальный вопрос, а попытка пошутить, чтобы хоть немного отвлечься от мысли о грозящей гибели. Но я действительно задумался. Когда я сказал Костяну, что во время прогулок по столице вижу душу города, это было попыткой для меня самого объяснить ощущение чего-то живого и разумного, чего-то куда большего, чем отдельные человеческие жизни. Это ощущение было не таким явным и ярким, как облако тихой радости, которое нависало над Бронином во время фестиваля небесных лисиц. Оно было размытым, еле уловимым, но все же оно было. Только вот я понятия не имел, как с этим чем-то общаться и возможно ли это вообще. С другой стороны, что я терял? Попытка задать вопрос ощущению со стороны выглядела бы, наверное, забавно. Хорошо, что никто не мог этого видеть. Все происходило у меня в голове. И ответ на удивление пришел. Такой же размытый и еле уловимый, как само ощущение. «Туда», — сказал я, показывая на узкий проход между домами, который по всем признакам должен был закончиться тупиком. Костян заморгал, открыл было рот, но ничего не спросил. Лишь встряхнул головой и зашагал в указанном направлении. Проход действительно закончился тупиком, причем таким, куда не выходило ни единого окна соседних домов. Но ответ души города продолжал звучать у меня в голове и указывать направление. Я остановился перед тем, что казалось глухой стеной. С соседних крыш на нее свешивались многочисленные зеленые стебли ползущего плюща, и я начал методично отодвигать их и простукивать камень. Под третьей группой стеблей звук от удара оказался совсем другим, пустым и гулким. Это был картон, искусно покрытый неровной глиной и покрашенный в цвет камня. Картон, а за ним пустота. «Тут даже не магия», — пробормотал Костян, пока мы в четыре руки открывали проход. «Обычная человеческая подделка». «Хорошо ведь придумали», — сказал я. «Имперские ищейки натренированы в первую очередь видеть следы заклинаний, а не такое вот». Картон, как оказалось, закрывал дыру в стене, достаточно большую, чтобы в нее без труда пролез взрослый человек. А за стеной обнаружился заброшенный сад, густо заросший высокой травой и кустарником, с полуразрушенным колодцем рядом со стеной и небольшим старым домом, видневшимся в его дальней части. Остатки маскировки я бросил в колодец и аккуратно расправил ветки вьюна так, чтобы они закрывали тайный проход, и чтобы мимолетный чужой взгляд ни за что не зацепился. «Это душа города планировала привести тебя именно сюда?» — спросил Костян, скептически оглядывая неухоженную зелень вокруг. «Не совсем», — отозвался я, одновременно продолжая вслушиваться в слабый, еле слышный ответ, потом махнул рукой в сторону дома. «Надо идти дальше. Туда». Потом мы почти одновременно подняли головы, проследив за желтоватой дымкой, которая закрывала уже треть неба. «Когда барьер достигнет зенита, блокада начнет работать на полную мощность», — сказал Костян. «Если до этого момента мы отсюда не уберемся, то сопротивляться ее давлению не сможем». Глава 19. Дом внутри оказался грязным, но не темным. Его крыша во многих местах провалилась, так что света, несмотря на маленькие окна, хватало. «Где-то здесь», — сказал я, кружась по комнате и самому себе напоминая потерявшую след гончую. «Точно где-то здесь». Увы, ответ, полученный мною от души города, состоял отнюдь не из слов и даже не из четких картин, а из смутных образов и ощущений. Очень смутных. Я попытался вытащить из них что-то более определенное. Темнота, холод, сырость. А потом, наконец, указание направления. Вниз. Я перестал кружить и, как до того со стеной, начал простукивать деревянный пол. В центре комнаты несколько досок отозвались гулким звуком, выдав пустоту. Когда мы их сняли, то обнаружили каменную лестницу, а в лицо нам пахнуло холодом и сыростью. Точно так, как обещала душа города. «Этот купол магической блокады, он идет только по поверхности?» — спросил я Костиана. «Или уходит под землю?» «Уходит. Футов на 15-20. То есть на глубину где-то в 3 подземных этажа. Кто бы ни придумал эту блокаду, он постарался предусмотреть все. Будем надеяться, что лестница ведет глубже», — сказал я. Когда мы подошли к самому краю и заглянули внутрь, из хода в ответ посмотрела только непроглядная темнота. Кстати, насчет темноты. Я, конечно, мог двигаться и без света, а вот Костиан вряд ли. Нужно будет сделать факел или что-то подобное. Я огляделся, думая, что можно для этого использовать. Но Костиан покачал головой, снял с шеи камень на цепочке, что-то прошептал, и тот засветился. Точно, этот его амулет я видел еще в Горгунгольме. «Пойдем», — сказал Костиан, и по тону чувствовалось, как сильно он не хочет спускаться в непонятную черную дыру и, как еще больше, не хочет оставаться здесь, под поднимающимся куполом блокады. Я тоже не сказать, чтобы желал идти в подземелье, но других вариантов не было. Лестницу и ее неведомые создатели вырубили в достаточно узком коридоре, и вела она вниз, вниз и вниз. Я начал считать ступени, но сбился где-то на 300 и бросил. Поначалу все казалось нормальным, но по мере того, как мы спускались, я начал ощущать странное беспокойство. Странное в том смысле, что никакой объективной причины для него не было. Нас не преследовали враги. До нас не доносилось голосов или иных звуков. К запахам подземелья не примешивались никакие другие. Как я не ломал голову, причину появления этого беспокойства понять не мог. Может быть, дело заключалось в этой бесконечной лестнице, ведущей по бесконечному проходу под неровным потолком, то нависающим совсем низко, то уходящим в вышину, со стенами, грубо вырубленными в камне. В какой-то из книг мне доводилось сталкиваться с понятием клаустрофобия, беспочвенным страхом замкнутых пространств. Но нет, ведь в городе мертвых я несколько часов спокойно шел по подобному подземному проходу, только в одиночестве, без источника света, без магии и практически без оружия. Если бы подобный страх был мне свойственен, он проявился бы еще там. Что же здесь, в этом подземелье, было такого, что заставляло меня напрягаться, что неприятно стягивало кожу на загривке? Чем дальше мы спускались, тем сильнее становилось это беспокойство. Постепенно все мои чувства обострились до предела. А потом, в какой-то миг, я понял, что ощущаю нечто. Присутствие не присутствие, звук не звук, запах не запах. Ощущаю чужой злой взгляд. Только не из одного места, а из тысяч. Взгляд, идущий будто бы отовсюду. Но при этом я не мог уловить ничего реального. Ничего такого, что можно было бы увидеть, услышать и убить. Или хотя бы прогнать. Думаю, мы точно спустились ниже 3 подземных этажей. Подал я голос, надеясь, что его звук разобьет это нарастающее ощущение неправильности. Хотя я старался говорить негромко, эхо разнесло звуки, причудливо исказив, будто мы двигались в просторных пещерах, а не по узкой лестнице в узком коридоре. Костиан, шедший первым, амулет, сейчас открыто висевший на его груди, освещал нам путь, повернулся ко мне. «Разговаривать не стоит», — — сказал полушепотом. «Мало ли кто еще может тут оказаться и услышать». Он выглядел обычно. Напряженный и настороженный, но не более чем того требовала обстановка. Я подумал было спросить, ощущал ли он это неприсутствие, но не стал. И без того понятно, что нет. Иначе вел бы себя по-другому и говорил бы тоже по-другому. Не стоило пугать его без нужды. Постепенно коридор расширился. А еще мне показалось, что свечение от амулета Костиана ослабло. Или же причина была в появлении другого источника света? «Кас!» — позвал я, и он, не дожидаясь объяснений, будто прочитав мои мысли, загасил амулет. «Да, Рейн, я тоже заметил». Впереди действительно обозначилось пятно света, росшее по мере нашего приближения. А потом мы подошли к выходу из подземного коридора и остановились. Впереди открывался вход в пещеру, столь огромную, что даже большая пещера из мира Кащи казалась меньше. Светились в ней многочисленные белые камни, вставленные в стены и в пол. Я шагнул вперед с последней ступени, выйдя за пределы каменного коридора. И ощущение неправильности обрушилось на меня приливной волной. Если до того оно вызывало неприятное беспокойство, то сейчас я почти задохнулся от его силы. Ни звук, ни запах, ни присутствие стали во много раз сильнее, а чужой злой взгляд, прежде разлитый в воздухе и направленный будто отовсюду, сконцентрировался в одном направлении. Наверное, должно было быть наоборот, но последний момент принес мне облегчение. Теперь я знал, в какой стороне находится неведомый враг. Теперь я мог его найти, убить и, наконец, избавиться от этого мерзкого ощущения, подобного которому я никогда еще не испытывал. «Может, подождем несколько часов тут, а потом вернемся?» — неуверенно проговорил Костиан, не торопясь следовать за мной в пещеру. Здесь звук голоса, на удивление, уже не разносился эхом. Звучал, как обычно. «Вернемся?» — повторил я недоуменно, повернувшись к нему. «Там же блокада». «Ее никогда не держат долго, слишком накладно, энергия уходит прорва», — отозвался Костиан, продолжая во время объяснения осматривать пещеру. И, судя по все более напряженному лицу, результат осмотра ему не нравился. «Барьер сжимается до тех пор, пока не окружит эпицентр прорыва. Ну или, как в нашем случае, эпицентр места, где появились химеры. Там служители Северной канцелярии обездвиживают всех подозреваемых, после чего блокада снимается, а людей забирают в холодный дом. Это на самом деле происходит довольно быстро. Возможно, уже произошло, но мы на всякий случай можем дождаться ночи». Звучало логично, но будь дело только в этом, Костиан упомянул бы о возвращении, едва мы начали спуск. Столько времени идти смысла бы не было. Я, честно, даже не представлял, на какой глубине под землей мы находимся и расположено ли это место под столицей или уже за ее пределами. «Нас могли заметить и запомнить, когда мы бежали по улицам и когда заходили в тупик», — сказал я. «Запомнить и донести служителям Северной канцелярии. Есть ненулевой шанс, что они нашли и дыру в стене, и тот старый дом, и подземный ход, который мы оставили открытым. И кто-то уже идет по лестнице следом за нами». Костян не ответил. «Но ты хочешь рискнуть и вернуться, лишь бы не выходить в эту пещеру? Почему? Что ты увидел здесь такого страшного?» «Лично я про саму пещеру не мог сказать ничего плохого. Она бы выглядела даже симпатичной, если бы не мои ощущения и не этот неведомый злой взгляд. Может быть, Костян тоже что-то почувствовал?» «Когда мы нашли ход, я предположил, что он принадлежит контрабандистам», — сказал он после паузы. «Подобные тайные ходы идеально подходят, чтобы доставлять запрещенные товары напрямую в богатую часть города, прямо под носом у стражи. Но вот это...» Костян махнул рукой в сторону пещеры. «Это точно создали необычные преступники». «Пещера естественного происхождения», — возразил я. «Пещера, да. Но белые светящиеся круги, видишь? Это лунный гранит, камень с редкими магическими свойствами. Никакие контрабандисты не будут тратить такую ценность на освещение обычной пещеры, которая им нужна только для перемещения или хранения товара. И еще одно. Лунный гранит считается священным камнем для демонов. В демонологии подобный нюанс не упоминался. И что, по-твоему, это за место? Костиан ответил не сразу. Думаю, мы попали в святилище черной секты, сказал он наконец. Я посмотрел на пещеру заново, стараясь подметить все ускользнувшие прежде детали, но опять не увидел ничего странного или угрожающего. Пещера как пещера, только очень большая, очень ухоженная, очень хорошо освещенная. Повернувшись к ней спиной, я сделал несколько шагов вверх по лестнице, вглубь коридора. Остановился, прислушиваясь. Постоял там. Потом вернулся к выходу. Душа города не хочет, чтобы мы возвращались по этой лестнице. «Что?» Костиан уставился на меня недоверчиво. «В каком смысле слова «не хочет»?» «В прямом». Прежде смутные указания вдруг превратились в четкие и понятные. «Нет, назад нельзя». Никаких дополнительных объяснений от души города я не получил, только сильное ощущение ее недовольства, наложившееся на запрет. Я постарался описать все это Костиану. Не уверен, что получилось хорошо, потому что он смотрел на меня с таким выражением, будто был вынужден несколько раз напомнить себе, что я вовсе не безумец, делящийся с ним своими галлюцинациями. Впрочем, существование души города подтверждалось уже тем, что мы нашли скрытый ход и оказались здесь. «А если мы все же вернемся?» — спросил он. Я пожал плечами. Кроме запрета, душа города не передала мне ничего. Никаких угроз или предупреждений. Из коридора донесся рокот. Сперва тихий, потом все более громкий, все более раскатистый. Вскоре к рокоту добавился треск, за несколько мгновений ставший оглушительным. А потом крыша коридора примерно в 20 шагах от нас обрушилась. «Кажется, это был ответ на твой вопрос», — сказал я, когда пыль осела, и мы увидели, что обломки полностью перегородили проход. Даже в неверном свете пещеры было видно, как сильно Костиан побледнел. «Пожалуй», — сказал он и сглотнул. «Пожалуй, я больше не буду ни о чем ее спрашивать». Я еще раз посмотрел на раскатившиеся по ступеням каменные глыбы. Любая из них спокойно разможила бы мне или Костиану череп. «Да», — согласился я, — «пожалуй, больше не стоит. Душа города желала, чтобы мы продолжали путь, и аргументы у нее оказались очень убедительными. Какое-то время мы шли по пещере в молчании». «Что ты знаешь о черных сектах?» — подал я голос. Костиан пожал плечами. «Не особо много. Иногда места их сборищ удавалось обнаружить императорским ищейкам или жрецам, но каждый случай отличался от другого. Черные секты не связаны между собой из опасения, что уничтожение одной может повлечь уничтожение всех остальных. А раз они не связаны, то у каждой свой лидер, свои ритуалы, свои цели и методы их достижения. Поэтому, собственно, за все века существования империи их так и не удалось выкорчевать». Даже когда церковь была на пике силы и могущества и поставила себе главной целью избавиться от демонопоклонников, ей удалось лишь на некоторое время проредить их количество. Эти черные секты как-то связаны с химерами? С химерами? Нет, вовсе нет. Химера вообще не имеет никакого отношения ни к демонам, ни к демонопоклонникам. Помнишь, я говорил тебе, что мои предки не позволяли столице слишком разрастаться? Я кивнул. Костиан упоминал об этом в тот день, когда мы только приехали в Девран. Безопасным размером поселения считается 112 тысяч человек. Как только количество жителей перерастает это число, в потоках дикой магии над городом начинают возникать завихрения и запруды. Чем их больше, тем выше вероятность, что появится химера. Она, по сути, лишь манифестация дикой магии, которая для своей материальной оболочки всегда выбирает человека. Всегда мага, всегда прожившего в городе не менее 10 лет, всегда носящего амулеты. Пол, возраст и происхождение значения не имеют. Появившись, химера начинает разрушать то препятствие, которое и вызвало ее к жизни. «Императорский архив с древними амулетами? Это и было препятствие?» — уточнил я. «Очевидно, да. Химеры всегда разрушают места концентрации магических предметов. На людей они обычно не обращают внимания, могут убить их только при самозащите или случайно. Во время правления моего деда они разрушили резиденцию гильдии алхимиков и уничтожили все их наработки. Те гильдийцы, кто бежал, выжили, а кто пытался спасать сокровища, погибли. Потому что химеры уничтожили защитные контуры и обрушили само здание. С химерами главная проблема в том, что они не уйдут, пока не выполнят свою задачу. Любые путы они порвут, а если их убить, то их убийцы сами становятся химерами и продолжают их работу. Так что если химеры все же появились, то остается только вывести людей, выставить оцепление и ждать. Когда задача химер будет выполнена, они сами распадутся в пыль. А люди? Те люди, которыми химеры были изначально? Те люди погибли в миг, когда произошло превращение. Мне подумалось о том, сколько опасностей подстерегало людей в этом мире. И каждый неправильный выбор, каждый шаг в неправильном направлении карался, причем чаще всего смертью. Даже здесь, в сердце человеческой империи, та самая сила, которая давала людям защиту, магия, могла их уничтожить. «Одна из химер рыла землю», — вспомнил я. «Зачем?» «Скорее всего, в том направлении, где она копала, находятся подземные тайники архива. То есть находились. Думаю, уже сейчас от них и от их содержимого осталось одно воспоминание». «Теперь ясно, почему Алефрит так редко позволяет новым людям селиться в Бронине», — пробормотал я. «Да», — согласился Костиан. «Население Бронина составляет около 70 тысяч человек». Но город быстро растет за счет местных жителей, поэтому если запускать чужаков, количество людей перейдет опасную грань раньше. Алефрит осторожный и предусмотрительный, а вот нынешняя императорская династия...» Он замолчал, неприязненно поморщившись. «Ты знаешь, сколько людей живет в столице?» «Больше миллиона». «Да уж». Мы продолжали идти вперед, и ничто в пещере не менялось и не вызывало мысли о черных сектантах. И только неприсутствие продолжало давить, а злой взгляд шел как раз с той стороны, куда мы двигались. Затем был очередной шаг, ничем не отличающийся от предыдущих. Но Костиан почему-то споткнулся, а когда я протянул руку, чтобы поддержать его, то ощутил толчок в грудь, будто от сильнейшего порыва ветра. Толчок безболезненный, но достаточно сильный, чтобы заставить пошатнуться. А потом воздух впереди пошел волнами, разбился на осколки и рассыпался, открыв совсем другую пещеру. Глава 20. В общем, между этими двумя пещерами, вернее, между иллюзией, которую мы видели раньше, и реальностью, было только наличие камней лунного гранита и того света, который они излучали. Во всем остальном новая версия пещеры выглядела так, словно бы кто-то решил воспроизвести убранство храмов Пресветлой Хеймы, но с творческим подходом. Раз в храмах были фрески, решил неведомый архитектор, то они будут и здесь. Только вместо аватаров богини пусть изображают монстров. Причем ни одна из этих тварей не была мне знакома, а ведь я практически наизусть выучил уже с десяток бестиариев. Но показывать только монстров слишком однообразно, подумал неведомый архитектор и стал чередовать с ними другие изображения, которые неприятно напомнили мне отрывки из моих собственных видений. Огненные круги с чернотой внутри. Щупальца, будто тянущиеся наружу, к людям. 12 ключей причудливой формы, выложенные по кругу. В храме Хеймы потолок поддерживали изящные колонны, украшенные барельефами, обычно в цветочных мотивах, или же покрытые изречениями из священных текстов, где каждая руна выглядела как произведение искусства. В пещере колонн получилось недостача, но неведомый архитектор и тут вышел из положения. Вместо них с потолка свисали длинные толстые цепи из темного металла, украшенные гирляндами из черепов. Был тут, конечно, и алтарь, но настолько похожий на алтарь в храме богини, что стало понятно. На нем фантазия неведомого архитектора иссякла, он махнул рукой и решил этот предмет просто скопировать. Несмотря на сомнительную эстетику, у пещеры обнаружилось и неоспоримое достоинство, заключавшееся в том, что сегодняшний день явно не являлся днем божественной, то есть днем демонической службы, и кроме нас тут не было ни единой живой души. Собственно, только поэтому нам и удалось беспрепятственно пройти такое расстояние от каменного коридора до центра пещеры. В противном случае иллюзия скрыла бы от наших глаз всех собравшихся, в то же время позволив им нас увидеть и на нас напасть. Но если тут было пусто, почему я продолжал ощущать злой, пронизывающий взгляд, который после падения иллюзии стал еще сильнее? Я повернулся к Костиану, думая о том, что, пожалуй, стоит предупредить его об этом взгляде. Костиан, как оказалось, смотрел наверх, на гирлянды черепов, и выглядел слегка бледным. «Они человеческие», — выдохнул он. «Ну да», — согласился я, вновь бросив на них мимолетный взгляд. «Ожидаемо от демонопоклонников». «Ничего тебя не принимает», — пробурчал мой брат, на что я лишь вздохнул. «Если бы». Мне не потребовалось много времени, чтобы объяснить про неприсутствие и про злой взгляд. И по мере моего рассказа Костиан бледнел все больше. «Если здесь поклонялись и приносили жертвы восставшему из бездны, то его присутствие ты, наверное, ощущаешь», — произнес он нервно. Я покачал головой. Я не испытывал ничего подобного, ни когда находился в его алтарной комнате на вершине зиккурата, ни даже когда смотрел на его живое изображение над алтарем для жертвоприношений. «Может быть, тогда он спал в этой своей бездне, а сейчас уже проснулся?» — предположил Костиан, и его бледность приобрела слегка зеленоватый оттенок. «А может, и не приобрела. Может, это просто немного изменился свет, исходящий от лунного гранита. И не только свет. Воздух впереди опять пошел волнами. Еще одна иллюзия». Я шагнул вперед, и пространство за алтарем изменилось. Где прежде была ничем не украшенная стена пещеры, обнаружился небольшой проход, а над ним оказалась еще одна фреска, не похожая на все остальные. Здесь впервые был изображен человек. По крайней мере, он показался мне человеком. Черноглазый, смуглый, худой, с лицом надменным и холодным, с простым железным венцом на лбу он сидел на троне. Вернее, на том, что с первого взгляда выглядело как трон, а со второго оказалось горой крохотных человеческих черепов. И если пропорции черепов соответствовали реальным, то человек в венце был гигантом, ростом с небольшую гору. А еще я, наконец, определил, откуда исходит злой взгляд. Глаза человека на портрете были живыми, устремленными прямо на меня и полными такой ненависти, с какой я никогда прежде не сталкивался. Все ненавидящие взгляды, которыми меня окидывали враги, в сравнении с этим можно было назвать наполненными любовью и лаской. За моей спиной Костиан издал хриплый придушенный звук. Да, фреска производила сильное впечатление, особенно на тех, кто прежде не видел, как подобные изображения оживают. Впрочем, когда рисунок многоголового и многоглазого чудовища ожил в алтарной комнате в городе мертвых, ничего особо угрожающего не произошло. Всего лишь многочисленные глаза демонического бога начали переползать с места на место, ища, где им удобнее. Что касается изображения, на которое я смотрел сейчас, то здесь такими двигающимися существами оказались туманные силуэты, поднимающиеся к небу за спиной трона, дергающиеся и изгибающиеся, не то в странном танце, не то в агонии. Ну и, конечно, взгляд гиганта. Взгляд был даже слишком живым. «Ты тоже видишь, что тени на фреске двигаются?» — приглушенным голосом спросил Костиан. «Вижу», — согласился я, думая, что план убить или хотя бы прогнать причину моих неприятных ощущений оказался нереалистичным. Как можно убить или прогнать того, кто всего лишь изображен на картине? Мысленно вздохнув, я опустил глаза ниже, мимолетно мазнув взглядом по алтарю, и в этот момент заметил его отличие от алтаря в храме Пресветлой Хеймы. Узкие длинные желобки, углубляющиеся по мере приближения к краю. Мгновение я смотрел на них, не понимая, потом осознал. Желобки для стока крови. Алтарь демонического бога походил на алтарь Хеймен лишь внешне. Главная функция у него была совсем другой. А потом меня окатило таким сильнейшим чувством гнева, ненависти, отвращения, что я задохнулся. И лишь через мгновение осознал, что чувство принадлежит не мне, а душе города, и направлено на гиганта, сидящего на троне из черепов. Я вновь поднял на него взгляд, и к прежним чувствам добавилось сильнейшее ощущение ее протеста. Ощущение, что этот гигант есть нечто неправильное и извращенное, нечто, искажающее мир, нечто, что не должно существовать. «Рейн!» Сквозь мешанину чужого восприятия пробился ко мне голос Костиана, а потом я ощутил, что он трясет меня за плечи. «Очнись!» Я заморгал, приходя в себя, и усилием воли отстранился от истерики души города. Так или иначе, сейчас я ничего не мог с этим гигантом поделать. «Все, я очнулся», — сказал я. Потом встряхнул головой, будто это могло помочь выбросить из сознания не мои чувства, и махнул рукой в сторону небольшого прохода под фреской. «Пойдем проверим, что там». Какое-то время мы шли по узкому коридору с настолько низким потолком, что временами приходилось пригибаться, чтобы не царапать о него макушки. Закончился коридор достаточно быстро, выведя нас в еще одну пещеру, намного меньше предыдущей и, судя по первому впечатлению, оказавшуюся тупиком. Все мое внимание было посвящено поиску выхода, поэтому, наверное, Костян первым заметил странность. «Мне кажется, тут что-то есть», — проговорил он, одновременно шагнув в сторону, и я увидел, как исказилось его лицо. Мне потребовалась доля мгновения, чтобы присоединиться к нему. Кто бы ни заведовал тем, что тут происходило, этот человек очень любил иллюзии сокрытия. И вот очередная из них рухнула, показав две большие железные клетки, стоящие у стены пещеры. Клетки отнюдь не пустые. В одной, на полу, спиной к нам, скорчилась молодая женщина. Не то спящая, не то находящаяся без сознания. А в другой прижимались друг к другу два одинаково худых мальчишки-подростка. Хотя нет, через мгновение я понял, что, несмотря на короткую стрижку и мужскую одежду, один из подростков был женского пола. Удивления при виде пленников я не ощутил. Учитывая алтарь для жертвоприношений, их наличие было ожидаемо. Единственная странность заключалась в том, что клетки никто не охранял. С другой стороны, сектанты наверняка уже беспрепятственно убили здесь сотни человек во славу своего демонического бога. Клетки, конечно же, хорошо зачаровали. Простым людям было из них не выбраться, а наше появление никто предвидеть не мог. Подростки следили за нашим приближением в напряженном молчании. Мы явно не походили на их похитителей, но кто мы и какие у нас планы, они знать не могли. Собственно, даже я сам толком не знал, какие у нас планы. Разве что найти выход отсюда. Но еще выпустить на свободу пленников. «Подожди», — позвал Костян, когда я подошел к клетке с подростками, изучая, как именно она заперта. «Ты понимаешь, что при вмешательстве останутся следы твоей магии, и по ним тебя будет легко выследить?» Я как раз протянул руку, чтобы коснуться металлических прутьев, и замер. Но не из-за слов Костяна. Просто душа города выбрала именно этот момент, чтобы вновь дать знать о себе. Истерика, которую вызвал у нее гигант на троне из черепов, схлынула, так что теперь ее присутствие не заслоняло собой реальность и не погружало меня в транс, как это случилось в пещере совсем недавно. Я мог слушать ее и одновременно воспринимать окружающее. «Не выследит», — сказал я вслух, когда душа города сообщила мне все, что хотела, и призвал магию воды. Эффект на железной клетке оказался даже лучше, чем я ожидал. Выбранные мною прутья мгновенно насытились магической водой, тут же покрылись густой ржавчиной, а потом осыпались рыжими хлопьями. «Выходите», — велел я подросткам, поворачиваясь ко второй клетке. Лежавшая в ней женщина так и не пошевелилась, но она точно была жива. Я видел, как еле заметно двигалось ее тело в такт дыханию. Часть прутьев здесь исчезла так же, как и в первой клетке. Я шагнул внутрь, наклонился к женщине и осторожно потрогал ее за плечо. Когда реакции не последовало, повернул ее на спину. Глаза ее были закрыты, будто у спящей. Лицо выглядело таким же худым и осунувшимся, как у подростков. Цвет кожи был таким же бледным. Это все было неудивительно, однако обнаружились и две вещи, которых я не ожидал. Во-первых, рога. Небольшие такие рожки, торчащие из волос чуть выше лба, острые, отсвечивающие металлом. Во-вторых, выпуклый живот, который бывает только у беременных. Демонопоклонники держали в клетке демоницу, да еще ожидающую ребенка, то есть демоненка. Как-то это было нелогично. Когда я повернулся и сообщил о странной находке Костиану, первым на мои слова отреагировал парень-подросток. «Это моя Анна», — произнес он ломающимся голосом, потом протиснулся в клетку и присел на корточки у головы женщины. «Эти рога не настоящие, господин. Это моя Анна, благословенный оберег. Такие вживляют всем при достижении совершеннолетия. Видите, это же металл, а не кость. Он специально обработан так, чтобы не отторгаться человеческой плотью». «Никогда о таком не слышал», — пробормотал за моей спиной Костян. «Да и мне упоминания о подобном тоже не попадались. Значит, она человек?» «Конечно», — подросток вздохнул. «Будь мы демонами, разве бы эти клетки нас удержали?» «Что ж, справедливо. А мы подразумевало, что все трое происходили из одного поселения, племени, или как там оно у них называлось. Ладно, — сказал я, решив отложить разговоры о культурных и этнографических особенностях до лучших времен. Попробуй пока привести ее в чувство». Парень торопливо кивнул. Оставив его этим заниматься, я выбрался из клетки и подошел к Костиану. «Душа пообещала показать мне выход отсюда, — сказал я негромко, — такой, который выведет нас на поверхность в безопасном месте». «И где он?» Костиан огляделся с таким видом, будто ожидал, что проход откроется прямо под ногами. «Сперва надо вернуться в основную пещеру». «А эти?» — он кивнул на бывших пленников. «С ними что?» «С собой заберем». Я посмотрел на Костиана недоуменно. «Или ты предлагаешь какие-то другие варианты?» «Рога эти. Подозрительные. Да и все как-то тоже». «Не забывай, что ты сам появился из волшебного яйца в центре проклятого леса посреди ночи», — произнес я наставительным тоном. «Вот это действительно было подозрительно. Рога по сравнению — вообще мелочь». Костян поморщился, но потом со вздохом кивнул. Я вновь посмотрел в ту сторону, где лежала женщина. Если она так и не придет в себя, то придется ее нести, а это осложняло ситуацию. Еще и потому осложняло, что перекинуть ее через плечо, оставив свободной правую руку, как я сделал в ледяном мире с потерявшим сознание Костианом, я не мог. Костян был молодым, здоровым парнем, ему такая форма переноса не повредила, но для беременной женщины подобный вариант точно не подходил. Потом я услышал бормотание подростка, напоминающее неразборчивую молитву, и увидел, что женщина пошевелилась и уже пытается сесть. Ну, одной проблемой меньше. В большую пещеру мы вернулись без приключений. И там, шагах в 10 от алтаря, я остановился, вслушиваясь в указания души города. «Здесь», — произнес я, наконец получив четкий образ. Подошел к алтарю, опустился рядом с ним на пол, прижал обе ладони к закрепленному в этом месте лунному граниту и направил в него концентрированный поток дикой магии. Душа сообщила мне, что для открытия этого тайного прохода существовал какой-то специальный сигнал, но что он из себя представлял, она то ли не знала, то ли была не в состоянии воспроизвести, так что пришлось использовать грубую силу. Лунный гранит рассыпался в белую крошку, а камень пола начал плавиться и растекаться в стороны, действительно открывая проход. Лестницу, вырубленную в узком коридоре и ведущую куда-то еще ниже, чем подземная пещера. Душа города передала мне нечто ободряющее, но не словами, а эмоциями. Мол, все нормально, ход хороший. Вздохнув, я поднялся на ноги. «Спускайтесь, я пойду последним». Костиан хоть и посмотрел на меня с подозрением, но спорить не стал, а уж бывшие пленники тем более ничего не сказали, лишь торопливо направились к лестнице. Видно было, что им хочется как можно скорее покинуть то место, где их планировали принести в жертву. Стоя на верхней ступени, я наблюдал, как Костиан зажигает свой амулет и как все четверо уходят все глубже под землю. «Рейн?» — позвал Костиан, обернувшись и заметив, что я все еще стою на месте. «Идите», — отозвался я. «Мне нужно тут еще кое-что сделать». «Да, да, да!» — в беззвучном предвкушении запела у меня в сознании душа города. «Да, да, да!» Наконец, расстояние, на которое спустились люди, показалось мне безопасным, и я развернулся лицом к пустой пещере. Посмотрел на фреску со смуглым гигантом. Ненависть в его взгляде, направленном на меня, стала сильнее, хотя, казалось бы, куда еще. Я потянулся в мой круговорот внешней магии и зачерпнул сырой силы. Имея я нужный опыт, все вышло бы, конечно, куда изящнее, а так у меня получилось лишь вылить дикую магию в пространство, отдав один единственный приказ — «Разрушь тут все!» Первыми раскололись и превратились в пыль фрески. Все эти чудовища и символические изображения. Потом расплавился алтарь. Обвалился ход в ту небольшую пещеру, где мы нашли пленников. Потолок пошел трещинами, и отдельные глыбы уже рушились вниз, но фреска с гигантом на троне еще оставалась целой. Его взгляд был все так же устремлен на меня. Я вытянул в его направлении правую руку и сжал пальцы в инстинктивном движении, будто мог ногтями сорвать со стены изображение врага. И только тогда последняя фреска тоже начала рушиться. Медленно, неохотно. Я ощущал ненавидящий взгляд еще мгновение после того, как от изображения осталось лишь пустое место. Потом взгляд исчез, и я выдохнул, чувствуя, будто с моих плеч сняли тяжелую ношу. Стены, между тем, тоже пошли широкими трещинами. Потолок начал падать уже всерьез, и я, наконец, повернулся к пещере спиной и кинулся вниз по узкому проходу, оставив дикую магию бушевать позади. Глава 21. «Ты разрушил пещеру», — сказал Костиан, когда оглушительный шум, доносящийся сверху, наконец стих, и звуки слов стало можно разобрать. «Да», — согласился я, хотя вопросом это не было. «Ты хоть понимаешь, что твоя сила там все сейчас пропитала? Что кто угодно сможет снять ее отпечаток и тебя найти?» «Ну, не совсем». «Что не совсем?» — перебил он. «После такого выброса дикой магии отпечаток сможет взять даже самый бесталанный подмастерье имперских ищеек. Ну или кто-нибудь из демонопоклонников. Маги среди них точно есть». «Когда я сказал «не совсем», то имел в виду, что скоро снимать отпечатки будет не с чего». Пояснил я и, понимая, что Костиан не собирается оставлять эту тему, предупреждающе поднял руку и мотнул головой в сторону освобожденной троицы. Они слушали наш разговор с широко раскрытыми глазами, даже не пытаясь притворяться незаинтересованными. «Сейчас вы дадите мне клятву именем Пресветлой Хеймы, что никому и никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщите о том, чему сегодня были, и еще будете свидетелями, если только я сам, лично, не освобожу вас от этой клятвы», — сказал я им. Потом вспомнил, какое условие ставила мне Далия, и поправился. «Дадите клятву двумя именами — Пресветлой Хеймы и Восставшего из Бездны. Конечно, вряд ли кто-то из этих троих подвергнется фатальному воздействию демонической скверны, превратится в одержимого, выживет, доберется до земель Темного Юга и поклянется в верности богу демонов, но все же небольшой шанс этого был». Судя по моментальной гримасе Костиана, его моя поправка про демонического бога удивила, а вот троицу — нет. Впрочем, видно было, что они все еще находятся в состоянии шока от того, как резко переменилась их судьба. В сравнении с этим требование двойной клятвы было мелочью. «Теперь объяснишь, куда денутся твои отпечатки?» — спросил Костиан, когда все клятвы были даны. «Как только мы отойдем на безопасное расстояние, душа города превратит пол пещеры в бездонную яму, и все обломки упадут туда, где их не отыщет ни один маг», — объяснил я то, что эта самая душа передала мне в виде нескольких последовательных картин и эмоций. Особенно ярко ощущалась ее мстительная радость, сопровождающая образ того, как обломки пещеры будут спускаться все ниже и ниже в слоях мертвой соленой воды и, наконец, упокоятся на дне подземного моря. «Если она на такое способна, почему не разрушила пещеру сама?» «Помнишь фреску со смуглым гигантом? Именно эта фреска являлась якорем, дающим демоническому богу доступ сюда и одновременно защищающим пещеру от любых прямых действий души города. Само существование этой пещеры было для души как незаживающая язва, а каждое жертвоприношение будто эту язву вновь разбередили. Сравнение принадлежало не мне. Его использовала душа, когда объясняла, что требовалось сделать там, в пещере, и почему». «Сейчас хорошо», — довольно промурлыкала душа города у меня в голове. «Сейчас язва больше не болит. А когда я вычищу это место от мерзости, когда выброшу все до последнего камня, тогда она заживет полностью». После моего объяснения Костян некоторое время молчал, потом хмыкнул. «Уверен, что из блокады были и другие выходы, но она специально показала тебе тот, который вел в пещеру сектантов». От души тут же пришло самодовольное согласие. Она даже не пыталась сделать вид, будто все получилось случайно. Хотя, возможно, она была просто не способна лгать. Мы спускались по лестнице еще некоторое время, пока ступени неожиданно не закончились и не перешли в обычный каменный пол, тут довольно неровный. Душа передала мне образ того, что скоро начнется подъем к поверхности. Для души, похоже, не было разницы, говорить словами, либо же картинами и эмоциями, и она чередовала оба вида общения, как ей вздумается. «Странно», — спустя некоторое время сказал Костян, «но я никогда не слышал, чтобы восставшего из бездны его служители изображали в виде человека, чтобы вообще хоть кто-то, хоть где-то так его изображал. Неужели за прошедшее время все настолько изменилось?» «Это был не Вла», — подала голос девочка-подросток, шедшая следом за нами, но не договорила, громко ойкнув. Я обернулся. Ее брат только что ткнул ее локтем в бок, и теперь она потирала ушибленное место. «Что ты хотела сказать?» — спросил я, но она не ответила, испуганно посмотрев сперва на меня, потом на брата, а потом вовсе спрятавшись за его спину. «Думаю, девочка хотела сказать, что на той фреске был вовсе не восставший из бездны», — спокойным тоном произнесла женщина. «Молодой Дан прав. Бог-император демонов никогда не изображается в виде человека. Его обычный облик — многоголов и многоглаз. Его тело черно, и растущие из него руки-щупальца бесчисленны». «Действительно». В городе мертвых, многоголовый и многоглазый, изображенный на фреске, не обратил на меня внимания. Однако здесь смуглый гигант заметил мое присутствие задолго до того, как мы дошли до пещеры, и ненависть его ко мне была такой глубокой, что я даже представить не мог, где и когда успел ее заслужить. «А если гигант на фреске был костяным королем?» — предположил я. «Он ведь способен управлять мертвецами, так что трон из черепов имеет смысл. Он часто появляется в облике человека, и отличить его от настоящего невозможно. И тут я подумал о разговоре с фальшивым Ирданом в ледяном мире, когда демон сообщил, что я уже несколько раз расстраивал планы костяного короля, и тот приговорил меня к смерти. И у костяного короля есть причины меня ненавидеть». «Логично», — после паузы сказал Костян. «Но это кощунство», — тихо, но уверенно возразила женщина. «Костяной король всего лишь слуга бога-императора. Он не должен сам принимать молитвы и жертвы». «Быть может, ему надоело быть всего лишь слугой», — сказал я. «Быть может, он решил, что из него тоже получится бог». Женщина посмотрела на меня, хмурясь, но явно не зная, что на это возразить. «Если это так, то восставший из бездны его покарает», — пискнула девочка. «Когда нас схватили, я слышал, что один из похитителей упоминал великого древнего», — подал голос парень. «Может быть, это и есть злой бог с фрески?» «Великий древний? Мог ли костяной король быть этим великим древним?» «Судя по всему, что я о нем слышал, эпитет великий вполне ему подходил. А еще, как Амана упоминала, он служил очень многим верховным данам, правителям Темного Юга. Только вот они умирали один за другим, бесконечной чередой, а он оставался. Очень старый, очень сильный демон.